Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая. Глава 13. Под состоянием размытости Джанте заметил, что окружение потемнело на мгновение, словно до этого поезд покинул темный тоннель. Окружающая температура также изменилась, так как он почувствовал, что его тело бросает в жар. В то же самое время он сделал глубокий вдох и почувствовал, что запах в воздухе также изменился. Было гораздо свежее, чем обычно, словно он оказался в заповеднике после дождя. Когда Джанте открыл глаза, он был полностью шокирован. Его рот был широко открыт и в течение долгого времени не закрывался. Только после того, как он заметил выделение слюны изо рта, он очнулся и вышел из этого состояния. Джанте увидел перед собой квадратный кусок земли, и он стоял в его центре. Этот кусок земли был гораздо больше, чем площадь его школы. Пока он стоял в центре, Джанте приблизительно подсчитал, что сторона квадрата должна быть более 700 метров, что придавало ему ощущение открытости и простора. На этой бесплодной земле было не так много растительности. Единственный объект, который выделялся, также находился в центре, недалеко от того места, где находился Джанте. В этом месте было посажено молодое дерево ростом с человека. Джанте принялся осматривать дерево с небывалым любопытством. Молодые листья прорастали из ветвей дерева, и Джанте был изумлен тем, что внутри каждого листа протекал блестящий поток, что делало их завораживающими для глаз. Листья на молодом дереве были различных форм и цветов. Буквально ни один лист не был похож на другой, что создавало странное чувство ненормальности при взгляде на него. Тем не менее, несмотря на странные ощущения в начале, после тщательного осмотра различных листьев вблизи, было обнаружено, что они каким-то образом источают таинственное чувство баланса, как будто то, на что ты смотришь, самое совершенное из существующих форм. Что касается ствола дерева, кажется, что он был не из металла или дерева, а непонятно из чего. В пределах большого и широкого пространства этого места нить семицветного тумана принялась кружить по округе. Освежающее и умиротворенное ощущение зарождалось в разуме человека, видящего изменяющий свою форму туман. Сцена, которую он увидел внутри кристаллического яйца пару часов назад, вновь предстала перед ним. Странный древесный саженец и семицветный туман внутри него. Это сон? После осмотра своего тела он обнаружил на себе тот же наряд, в котором он лег в кровать. Штаны без верха. Также он заметил то, что прибыл он сюда, не меняя позы, которую он принял в своей кровати. Джанте сильно ущипнул своего маленького братишку, сидя на земле, и обнаружил, это не сон. После подтверждения своего состояния, он встал и пошел босыми ногами к молодому дереву, которое находилось в 10 шагах от него. Когда он достиг дерева, которое было окружено семицветным туманом, он обошел дважды по кругу, чувствуя необъяснимое тепло, как будто он был связан с этим странным молодым деревом кровными узами. Быть в родстве с этим странным деревом. Джанте подумал, что он сошел с ума. После того, как он сделал еще несколько кругов и ничего не обнаружил, Джанте решил вместо этого провести разведку местности. Земля была мягкой и приятной на ощупь. Она была слегка влажной, но не мокрой, и в ней не было никаких примесей. Джанте ощущал, что стоит он на мягком песке, нежели на земле. Он начал делать большие и уверенные шаги, путешествуя по этой земле, которая была немного больше полуквадратного километра. В результате исследования он достиг края земли, где семицветный туман сгущался, образуя собой что-то вроде барьера. Джанте пытался заставить себя пройти сквозь барьер, но независимо от того, сколько сил он прилагал, странное сопротивление всякий раз останавливало его. Двигаясь дальше, он обнаружил грязевую яму, примерно в 300 метрах от дерева. Яма охватывает около 200 квадратных метров земли и заполнена грязью, черной, как чернила. Несмотря на постоянно кипящую грязевую яму, которая испускала ужасающее чувство, она не испускала никаких странных запахов и в целом не казалась опасной. После завершения круга, Джанте обнаружил, что на этом куске земли, кроме него самого, не было никаких других подвижных форм жизни. Здесь даже муравьев не было. «Здесь есть кто-нибудь? Что это за место?» «Может кто-нибудь сказать мне, что это за место? Здесь есть кто-нибудь?» Джанте выкрикнул, что есть мочи, но никто не ответил. Даже эхо не вернулось к нему. После еще 10 минут блужданий и проверок, Джанте подтвердил, что помимо дерева, он был единственным живым существом в этом месте. В конце концов, Джанте решил узнать больше об этом странном месте с помощью изучения дерева. Он сделал еще два круга вокруг дерева, и чем больше он смотрел на него, тем сильнее росло чувство родства с ним. В конце концов, будучи больше не в состоянии сдерживать свое любопытство, Джанте протянул свою руку и слегка погладил один из многих растущих листков, которые переполняло сияние. В тот момент, когда он коснулся его, полупрозрачная синяя коммуникационная панель возникла в его глазах. Джанте был напуган внезапным появлением и не сразу заметил ряд слов на панели. Дерево-сокровище тысячи кармических фруктов Ликарас Радиата. Дерево-сокровище обнаружило, что тело пользователя находится в статусе утечки энергии. Утраченная энергия может быть использована для выращивания фрукта предотвращения утечек. Продолжить? Да, нет. В нижней части панели было две кнопки. Хоть он и пользовался этим впервые, Джанте понял, что он должен действительно действовать незамедлительно. Ошарашенный парень убрал руку, и панель исчезла из его глаз. Он снова коснулся его, и панель вновь появилась. Джанте повторил действие несколько раз и обнаружил, что никаких изменений не происходит. Несмотря на то, что он не был уверен в том, что это за вещь, Джанте инстинктивно понимал, что это нечто невероятное. Через тело Джанте протекала энергия. Хоть он и не понял, что это означает, но с виду процесс не причинял ему никакого вреда. Поэтому он снова вызвал панель и попытался нажать кнопку «Да» своей рукой. Несмотря на то, что с его точки зрения он должен был коснуться воздуха, но Джанте был удивлен. Он что-то почувствовал пальцем, когда он нажал кнопку. Фрукт предотвращения утечек в настоящее время растет. Время созревания — 168 часов. Создаем деревом с сокровищем систему управления шаблонами измерений. Пользователь, пожалуйста, введите имя измерения. Предупреждение. После подтверждения имя не сможет быть изменено. Имя измерения. Появился ряд светящихся точек. По мере того, как предыдущая панель исчезает, появляется новая. Видя ряд блестящих точек за именем измерения, Джанте сделал паузу и стал обдумывать смысл, скрытый за сообщением. После раздумий он сказал три слова. «Замок черного железа». После того, как он закончил говорить, слегка удивленный Джанте увидел, что сверкающиеся точки трансформируются в три слова «Замок черного железа». Название измерения «Замок черного железа». «Подтвердить, изменить». Джанте нажал кнопку «Подтвердить». Как только кнопка была нажата, панель исчезла, и на дисплее появилась другая. «Как бы вы хотели, чтобы система обращалась к вам?» «Предпочтительное почетное звание». Другой ряд светящихся точек появился. С помощью прошлого опыта Джанте понял, что он должен делать. После недолгих размышлений Джанте решил дать системе называть его «прекрасный и непоколебимый лорд замка». Думая, что никто об этом не узнает, можно не беспокоиться о ком-то, критикующем этот нарциссический титул. Все должно быть хорошо, правильно? Так как никто этого не узнает. Джанте размышлял в голове, а его палец завис над кнопкой «Подтвердить». В конце концов, он набрался храбрости и бесстыдно нажал кнопку. Имя подтверждено как прекрасный и непоколебимый лорд замка. Все особи замка черного железа подтверждены. Шаблон замка черного железа завершен системой управления. Как только панель исчезла, Джанте заметил перемены в его видении. Синяя полупрозрачная картинка появилась в левом верхнем углу. В центре картины – молодое дерево, и под ним три слова – «Замок черного железа». После того, как Джанте набрался уверенности, он нажал на картину, которая была расширена и сдвинута перед ним. Линии слов стали появляться на ветвях этого дерева, трансформируясь в меню в форме дерева, которое отображало четыре категории. Атрибуты замка черного железа, размер измерения и создание рельефа, жизненные формы и управление видами, специальные семена и фрукты, выращенные деревом-сокровищем, тысячи кармических фруктов Ликарас Радиата. Джанте выбрал верхний пункт меню. Основные атрибуты замка черного железа. Мгновенно открылось новое окно. Замок черного железа. Длина 1 кросса. Ширина 1 кросса. Духовная энергия 0. Заслуги 0. Запас базовой энергии 0. Особенности изготовлено. Нет. Длина 1 кросса? Что это, черт возьми? Насколько это длинно? Джанте слышал только о таких показателях измерения, как дециметр, миллиметр, сантиметр, метр, километр, даже скорость маха и скорость света, но кросса? Существует ли такой термин измерения? Так как он не мог понять смысл этого, он решил просто проигнорировать эту деталь. Так как это должен быть только тип измерительной единицы, это не должно быть чем-то важным. Джанте продолжал читать остальные атрибуты и тяжело вздыхал, когда он закончил читать. Показанные цифры не радуют. В основном они давали чувство пустоты и бедности. Джанте был очень взволнован. Он испытывал чувство нового начала и свободу в создании чего-то с нуля. Так как он не понимал некоторых деталей полностью, Джанте закрыл окно и перешел к следующему пункту меню. Размер измерения и создание рельефа. Но неожиданно вместо панели появилась строка. Три основных резерва Черного замка в настоящее время равны нулю. Функция размера измерения и создания рельефа отключена. Он перешел к следующему пункту меню. Жизненные формы и управление видами. Появилось новое окно с четырьмя кнопками. Жизненные формы и управление видами на основе углерода. Жизненные формы и управление видами на основе кремния. Жизненные формы и управление видами на основе серы. Другие жизненные формы и управление видами. Только первая кнопка «Жизненные формы и управление видами на основе углерода» была доступна для выбора. Остальные кнопки были неактивны и горели серым. Джанте нажал на первую кнопку. Появился журнал с двумя сообщениями. Вкладывая системные ресурсы в выбранную форму жизни или вид, выбранный организм будет иметь некоторую вероятность неожиданной мутации или эволюции. Система обнаружила микробы на основе углерода на теле прекрасного и непоколебимого лорда замка. Система микробов замка Черного Железа активирована. По мере того, как объявление исчезало, появлялась опция с тремя дополнительными картами. Из дополнительных карт – животных, растений и микробов. Только карта микробов была активна, и Джанте выбрал ее. Карта расширилась в список картинок с названиями микробов по центру. Они представляли собой микробов, которых Джанте принес с собой в замок, которые, в свою очередь, были двух видов – бактерии и дрожжи. На теле каждого человека существуют бактерии с хорошими и плохими функциями, так что ничего удивительного. Что касается дрожжей, Джанте предположил, что они из сваренного рисового вина, которое он пил дома. Он не знал, когда это произошло. Должно быть, он подцепил некоторых из них и принес с собой, когда вошел в замок. Как только он выбрал картинку дрожжей, появился новый дисплей. На дисплее отображена расширенная карта дрожжей. Слева красный крест, в то время как снизу расположилось три ползунка. Каждый из ползунков представляет собой атрибут – духовная энергия, качество и основная энергия. Это было несложно, и Джанте удалось угадать их цель после беглого осмотра. Три ползунка, вероятнее всего, представляли собой объем ресурсов, которые он готов инвертировать в организм. До тех пор, пока он был готов инвестировать, выбранная форма жизни или вид будут иметь возможность мутировать или эволюционировать. После размышлений Джанте выбрал красный крест на стороне картинки. Прекрасный и непоколебимый лорд замка, подтвердите удаление существования выбранного организма, используя законы пространства измерения. Заметка. После удаления воскресить его будет невозможно. Да, отменить. Джанте был шокирован холодными словами системы и быстро отменил функцию, решив в своем сердце как можно больше воздерживаться от использования этой функции в будущем. Все еще ощущая интерес, Джанте хотел продолжить изучение, однако последняя опция, специальные семена и фрукты, произведенные деревом-сокровищем, была неактивна. Этот замок Черного Железа был наполнен бесконечным количеством тайн. Как только Джанте решил все еще раз проверить, он увидел систему оповещения на панели. Система обнаружила, что сила воли и мощь прекрасного и непоколебимого лорда замка находятся на грани истощения. Различные функции организма подвергаются стрессу. Невозможно обеспечить идеальные условия для восстановления, так как энергия духа системы равна нулю. Система рекомендует прекрасному и непоколебимому лорду замка покинуть замок Черного Железа и вернуться, когда его организм восстановится. В то же время специальная дверь в его сознании выпустила небольшой импульс информации для Джанте, информируя о том, что если он хочет уйти, ему нужно просто сфокусировать свою волю на двери и сказать в уме «возврат». С предупреждением Джанте осознал, каким сонным он был. День активности и испытания множества эмоциональных взлетов и падений попутно истощали его энергию. После огромного зевка Джанте решил подавить свое желание продолжить расследование. Он сосредоточил свою волю на двери и сказал в уме «возврат». Он тут же почувствовал ощущение преодоления туннеля и очутился на своей кровати внутри комнаты. Несмотря на широко открытые глаза, от начала и до конца своего путешествия, Джанте не был в состоянии понять, как он вернулся в свою кровать. За исключением чувства слабой вибрации от двери в его сознании, все остальное окружение было точно таким же, как когда он уходил. Это как если бы то, что случилось только что, было всего лишь иллюзией. Похожей на фотосъемку в студии, модели сохранили свои позиции, в то время как фотограф изменил задний фон щелчком переключателя. «Это так офигенно!» Перед тем, как Джанте мог пересмотреть невероятные приключения, через которые ему пришлось пройти, сильная волна сонливости напала на него, он тут же упал на кровать и заснул.